Глава 6. Артем. Вечереет. Я наконец-то устраиваюсь в своем новом жилище. Скромно, но деревенский стиль он такой. Пользуясь случаем, развожу костер на участке. Давно я этого не делал. Все как-то по ресторанам. А здесь наконец-то можно организовать мангал. Как когда-то у бабули в деревне. Приятные воспоминания. Мне не хватало этого свежего воздуха и возможности просто посидеть у костра, посмотреть на деревья и отдохнуть от столичной суматохи. Пусть Ник называет это ссылкой, для меня это долгожданный отпуск. Музыка еще орет. Я жду, когда соседка выйдет, недовольная, со своим испепеляющим взглядом. Терпеливая. Уверен, сейчас она забилась в угол дома, затыкает уши. Я представляю ее нежное личико с полуоткрытыми пухлыми губами. Образ вчерашнего дня впечатался в память. Если она будет так дерзить мне в следующий раз, я готов сорвать с нее не только маску, но еще и пчеловодный костюм. А ведь могла бы сейчас здесь со мной расписаться в договоре, получить деньги и хорошо провести время. Кто-то звонит, смотрю в телефон, высвечивается номер шлюшки из отеля. Говорит, что скоро приедет со своей подругой. Отлично, отпраздную новоселье. Не пчеловодка, так другая. Наслаждаюсь моментом, пока гости еще не пожаловали. Все-таки место, выбранное под базу, волшебное. Этот аромат деревьев, цветы, травы возвращает меня в детство. Я ощущаю себя мальчишкой, вновь подростком. Тогда у отца бизнес еще не вышел на высокий уровень, и в семье не было принято ездить за границу. А вот провести лето у бабушки – отличный вариант. До того момента, пока не ушла моя мать. Простая жизнь без особых проблем, время, которое тянется, хочется лежать на поляне и всю ночь пересчитывать звезды. Или с ребятами пойти на рыбалку и долго ждать, пока клюнет. Кто-то подумает, что, имея большое состояние, человек хочет люкса. На самом деле, после того, как ты увидел это лакшери и испробовал его, хочется вернуться к простоте. Настоящий люкс – это возможность дышать свежим лесным воздухом и никуда не спешить. Мои философские рассуждения прерывает звонок от Ника. «Привет, дружбан, как тебе в деревенской ссылке?» «Лучше, чем ты можешь себе представить». «Она уже подписала?» «Нет еще. Но знаешь, я уже и не спешу. Мне нравится досаждать ей». «Лучше находиться сейчас по соседству с милой деревенской девушкой, пусть и невоспитанной, чем с гнилыми партнерами». «Вижу, ты там расслабляешься, не размокай слишком». «Подруга все еще с ней? Я могу приехать, помочь». Напрашивается. «Должен тебя огорчить, ее подруга уехала, так что можешь остаться в столице. Неужели тебе не скучно без меня?» «Вовсе нет. А вот твоей бывшей без тебя очень даже скучно». Она мне снова звонила, жаловалась, что ты не отвечаешь. Может, хватит мучить девушку? Точно. Она вновь мне звонила. Видел ее пропущенные. Сразу смахнул с экрана смартфона, а потом вылетело из головы. Ощущение неприятной вязкости и некой медлительности окутывает мое тело. Меня словно кто-то тянет назад. Понимаю, что мне лень ей перезванивать или писать. Скажи ей, что я занят. Пусть думает о работе, а не обо мне. Тогда давай, до связи. Мы прощаемся, и я подбрасываю ветки в огонь. Вдыхаю ноздрями запах горящего дерева. Смотрю на дом соседки. Свет выключен. Затаилась. Замечаю черную морду пса, поглядывающую на меня через забор. Сверлит меня жалостливыми глазами. Как будто это и не он вчера облаял меня. Достаю из пакета кусок нарезки. Подхожу к забору соседки. Пес уже виляет хвостом. «Что, так просто сдался?» «Хватило куска бекона?» Смотрю на облизывающуюся пасть. Он мягко берет с моих рук висящий шматок лакомства. Еще секунда, и пес скрывается за забором. Повезло, конечно, соседке с псом. Сдался за кусок мяса. Подъезжает такси. Из него выходят две девушки. С одной я уже знаком. Другую вижу впервые. У обоих блестят глаза. Смеются непонятно над чем. Похоже, побаловались спиртным, прежде чем приехать. Расплачиваюсь за машину. Копейки по сравнению со столичными тарифами. Подруги уже побрили к костру, пританцовывая под музыку. Одна направилась к колонкам, нащупала кнопку, чтобы сделать громче. Теперь соседка точно выйдет. Выношу из дома пиво. На него сразу набрасываются обе гости. «Фу, оно теплое!» Недовольно морщится одна, сплевывает. «Конечно, оно теплое. Холодильник-то еще не привезли». Закрываю глаза. Угораздило же меня выбрать себе такую компанию. Но на что только не пойдешь, чтобы досадить соседке. Где-то в глубине всплывает фантазия, как выливаю это пиво на голову обеим моим гостям. Я был прав. Спустя 10 минут после приезда такси из дома выходит соседка. И я не мог не улыбнуться. Через просветы забора сразу замечаю ее длинные ноги, ранее скрываемые пчеловодным костюмом. Невольно облизываюсь. Она в коротеньких шортах, светлой широкой футболке, похожей на пижаму. Слегка растрепанные волосы, надутые щеки и глаза, которые мечут молнии. Это заводит. Почему мы оказались по разные стороны забора? Соседка просит сделать музыку потише. Наконец вспоминаю, зачем все это затеял, и продолжаю свою игру. «Посмотрите, как кто к нам пожаловал!» Приближаюсь к забору, наблюдая, как ее глаза расширяются, а губы раскрываются в попытке подобрать слова. «Ты выбрала не ту сторону и уже жалеешь об этом, я знаю». Остальную работу делают за меня шлюшки, которые тут же забрасывают соседку тупыми фразами. Я даже их об этом не просил. Аня на них повлияла, как красная тряпка на быка. Две пьяные самки увидели соперницу и принялись сразу обсуждать вслух. «Ты еще не поняла, но здесь командую я, и я могу делать здесь все, что хочу. Ты прекрасно знаешь, что мне надо. Но можешь не торопиться, мне начинает нравиться эта деревенская жизнь. Вижу, как Анна что-то хочет сказать. Она в моих руках и должна подчиниться. Где-то внутри она это осознала. Еще немного, и она будет уже по-другому себя вести, станет паинькой». Слышу противный гогот за спиной, и его даже не способна перекрыть громкая музыка. Переставляю колонки поближе к забору, чтобы соседке стало еще веселей. Она разворачивается и уходит. Смотрю ей вслед. А жаль. Ко мне сзади подбегает одна из девок, тащит к костру. «Что за зануда? Тебе надо было послать ее подальше, чтобы заткнулась!» Подхватывает вторая. Не подозревая, что больше всего сейчас мне хотелось бы послать их обеих. Молчу. Толку с ними разговаривать. Они начинают между собой перемалывать кости соседки. Но заметив, что меня это не заинтересовало, пустились в пляс. Одна стала раздеваться. Замечаю по быстро пустеющим бутылкам, что теплым пивом они перестали брезговать. Маринованное мясо уже покрылось золотистой корочкой. Пользуюсь случаем, чтобы взять пару кусочков и отойти подальше от моей компании. Поболтать с псом. Пес сразу понял, что я к нему с чем-то вкусным. Вновь виляет хвостом. Теперь у него нет сомнений, кто здесь хозяин. Еще денек и лаять он будет на соседку Анну. А вот и она. Спустя 2 часа возвращается к забору. Все-таки я достал ее. Девки сходу принимаются оскорблять пчеловодку, несмотря на то, что она не сделала им ничего плохого. Наблюдаю за этим. Внутри меня идет борьба. Я хочу положить конец этому беспределу, поставить на место шлюх. Но каменею, вспоминая о своей цели. И не могу отвести глаз от надутых, незаслуженно обиженных губ. Голос соседки начинает звучать послушнее. «Сделайте, пожалуйста, музыку потише», — обращается она ко мне. А ее глаза наполняются глубоким блеском безысходности. «Прошу, пожалуйста, у меня животные. Если хочешь, я тебе завтра принесу свежих яиц. Я готов обнять, утешить, выключить музыку и сделать все, что просит. Но вовремя одергиваю себя, особенно при упоминании о яйцах, которые она предлагает принести. «Нет, спасибо. Яиц мне и вчера хватило». «Черт, а ведь сейчас я готов ей простить даже яйца». Свежий деревенский воздух совсем скружил мне голову, и я словно подросток с разбушевавшимися гормонами таю перед сельской девчонкой. Или это пиво так ударило в голову? Соседка прикусывает губу. Уходит. И вовремя. Еще немного, и я потерял бы свое самообладание, послав нахрен шлюх и направившись за Анной Гусевой, куда бы она ни поманила. Девки продолжают гоготать и унизительно отзываются о соседке. Я же чувствую, что они даже ее волоска не стоят. Им просто повезло оказаться на моей стороне. Но не с ними я хочу сейчас развлекаться. Неожиданно, но... Вдруг на девок обрушивается поток воды. Такого поворота я не ожидал. Пронзительный крик трясущих своими формами шлюх, спасающихся бегством от струй, отрезвляет меня от наваждения. Я оборачиваюсь к соседскому дому и вижу, что Аня поливает из шланга этих двоих. С одной стороны, мне хочется расхохотаться. Наконец-то девкам досталось. Но тут же карма настигает меня за одну лишь мысль, которую я даже не успел озвучить. Ледяная вода обдает мое тело. Соседка безжалостно заливает водой мою территорию. Я ошарашен ее дерзостью, но где-то в глубине души испытываю восхищение ее смелостью. А потом костер гаснет, вслед за ним гаснут и колонки, и свет в моем доме. Конечно, замыкание. Проводка в деревне еще та, достаточно капли воды, чтобы мое новое жилище осталось без электричества. Секунды тишины после долго бомбящей по ушам музыки кажутся оглушительными. «Ой, ты мне за это заплатишь!» срывается с моих губ. Я готов сейчас догнать ее и заставить расплатиться натурой за эту пакость. Жестко, долго, страстно. Соседка понимает, что натворила, бледнеет, смотрит растерянно на шланг в ее руках. Я надвигаюсь к ней. Она осознает, что попала, и сейчас стены ее дома меня не остановят. Однако слышу шум подъезжающей машины. Участковый. Эта маленькая стерва позвонила участковому, чтобы пожаловаться на меня? В голове проносится картина, как я срываюсь, несусь через двор и сметаю все на своем пути, включая ее хлипкий забор. Сейчас я готов снести эту жалкую преграду, чтобы добраться до нее. Вместо этого просто пинаю забор ногой, злясь от того, что наказание за ее выходку придется отложить. Пока что. Соседка бросает на землю шланг. Растерянно смотрит то на меня, то на участкового. Пока я сжимаю зубы, наблюдая за растерявшейся Анной, ко мне подходит хранитель порядка и здоровается. Впервые его вижу, но, похоже, этот человек уже в курсе, кто я и что здесь делаю. Называет меня по имени-отчеству. Ребята, скорее всего, успели ввести его в курс дела. Делаю короткий кивок, покрасневший от стыда Анне. Даже в полутемноте это заметно. «Это она!» Голосят за моей спиной полуголые шлюшки и начинают что-то выкрикивать, не совсем приятное, смешанное с матами, обвиняя соседку. Они похожи на мокрых обезьян, нелепо машущих руками и дерущихся за банан. «Заткнитесь!» — рявкаю им. «Достали!» — не выдержал. Замечаю недоуменный взгляд участкового. «Вам пора. Вызывайте такси, я заплачу». Уже более спокойно кидаю в сторону баб, которые сразу притихли. Про себя думаю, что чем скорее они уберутся, тем лучше. Девки послушно скрываются за дом, пошли приводить себя в порядок. Вечеринка окончена. Я чувствую облегчение. Поглядываю на соседку. Она, похоже, перестала дышать, а лицо побледнело. Не такой хочу ее видеть. «Что у вас здесь произошло?» — спрашивает участковый, смотря на Аню. «Мне очень жаль...» Начинает соседка, сбиваясь и с трудом владея дрожащим голосом. «Анна только что помогла мне потушить костер. Прерываю ее я. Но случайно попала на колонки. Так ведь?» Не спуская с нее глаз. Она вздрагивает. Ее брови взлетают вверх. И она окидывает меня вопросительным взглядом. Затем послушно кивает. Умница. «Мне очень жаль. Кто-нибудь хочет сообщить о правонарушении?» Участковый обращается к Анне. «Громкая музыка, порча имущества». «Нет-нет, простите, я ошиблась. Правда ошиблась», — лепечет соседка, смотря на землю и неуверенно сжимаясь в плечах. «Только что она уверенно поливала нас из шланга, а теперь передо мной стоит сама робость. Я хочу услышать это вновь, в моей постели. Хочу, чтобы она также попросила у меня прощения. Но сейчас она обращается к участковому, не ко мне». Я лишь сжимаю свои зубы. «Вот и прекрасно. Тогда всем спокойной ночи». Участковый пожимает мне вновь руку, кивает соседке и удаляется. Мы с Аней молча провожаем его взглядом. Жду момента, когда он уедет, чтобы схватить ее в охапку и поговорить. Серьезно поговорить. «Спасибо. Я отдам вам деньги за колонки». Она поворачивается ко мне и смотрит грустными глазами. «И завтра позвоню электрику. Я возмещу тебе ущерб». Ее бледное лицо, я вижу, как ее трясет то ли от ночного ветерка, то ли от страха, что я с ней что-то сделаю. «Не за что». Смотрю в зеленые глаза, а внутри сводит от желания проучить ее. Она наконец-то стала послушной, выглядит слишком беззащитной. Тебе дорого это обойдется, добавляю. Знаю, но все равно заплачу. Она думает, что я имею в виду деньги, но не деньги мне нужны. Иди спать, завтра разберемся. Рявкаю от злости. Она же дрожит от того, что боится. Такая смелая 10 минут назад, а сейчас трясется при виде участкового и вероятности, что я подам на нее. Удаляюсь подальше, пока не сорвался. Мог бы потребовать спать в ее доме, раз в моем нет света. А затем шантажировать. Но это не в моем стиле. Нет. Иду к машине, включаю фары, чтобы хоть как-то осветить место действия. Света от дома соседки недостаточно. Спрашиваю у девок, куда приедет такси. Прошу, чтобы поторопили. Их присутствие напрягает. Смотрю на соседку, понуро заходящую в дом. И вновь спрашиваю себя, почему мы оказались по разные стороны забора. Аня. После беседы с Артемом Александровичем я немедленно захожу в дом. Злюсь на саму себя за то, что погорячилась и попалась на острый крючок. Теперь я в долгу у него. И как же бесит его самоуверенность и снисходительность. Меня накрывает головная боль, и я медленно сползаю по стене на пол. Какая же дура. Теперь придется расплачиваться и за колонки, и за электрика. Колонки явно дорогие. Электрика придется вызывать из города, который приедет только за хорошую кругленькую сумму. Где я возьму эти деньги? Заначки едва хватит до осени. Все рассчитано до копейки. Пчелы не наносят столько меда, чтобы удалось покрыть расходы. Как быть? Где найти деньги на возмещение ущерба? Быть в долгу у этого нахала куда хуже, чем голодать. Коты словно чувствуют мое состояние на грани срыва. Трутся в ногах, мурлычат. Запускаю свои руки в пушистого Ваську. Тот выгибает спину, трется мордой, просит полоскать еще. Одно хорошо. Сосед не стал создавать мне лишних проблем. А по моей же глупости у меня их сейчас могло быть больше. Удивительно, что он не воспользовался возможностью пошантажировать. А ведь мог бы. Сегодня у него был шанс создать мне такие проблемы, за которые я бы не только заначку потеряла, но еще и участок. Вспоминаю его пристальный взгляд, заставляющий трепетать изнутри. Мурашки пробегают по коже. От этого я еще больше на себя злюсь. Не понимаю. С одной стороны, он ведет себя как джентльмен, а с другой — эти женщины легкого поведения, громкая музыка. Все это, конечно, некрасиво с его стороны, хотя... Он ведь здесь, чтобы убедить меня в продаже участка. Тогда почему сегодня не воспользовался этим? Иногда кажется, что он ведет себя просто как подросток. И вовсе не как взрослый бизнесмен. Или я имею дело с двумя разными людьми? Не понимаю его. А мне и не надо. Моя цель – сохранить участок. Исполнить обещание, данное отцу. Теперь, когда я ему должна, между нами есть договоренность. Первым делом завтра я вызвоню электрика, а потом узнаю модель колонок, чтобы заказать такие же. Молюсь, чтобы это не были дорогие колонки и чтобы заначки хватило. Расплачусь с ним, дальше он поймет, что требовать заключения договора бесполезно, и после я как-нибудь справлюсь. Я что-то придумаю. Сердце сжимается. Что я могу придумать? Срочно нужен заработок. Уж и думать-то некогда. Больше подобных ситуаций я не могу себе позволить. Подхожу к окну в зале. Оно выходит к реке, и из него отлично видно ночное небо, усыпанное легкими звездами. Здесь, в деревне, они кажутся ярче. Когда вижу падающую звезду, жмурюсь и быстро загадываю желание, чтобы у меня получилось продолжить дело отца. Потом вздыхаю, веду себя как ребенок. Ложусь спать, зарывшись котами, погружаюсь в дремоту под успокаивающее мурлыканье. Я стою возле окна и смотрю на звезды. Чьи-то сильные руки обнимают меня сзади. Я ощущаю нежные поцелуи на своей шее, от которых по телу разливается приятный жар. Мне хочется еще идти дальше, заходить вглубь. С губ срывается стон желания. Я поворачиваюсь и вижу лицо соседа. Не раздумывая, отталкиваю его от себя. Вскакиваю от неожиданности и просыпаюсь. Это всего лишь сон. Вздыхаю. Тело еще заполнено томлением. Гоню прочь ощущение легкого возбуждения. Нет, он мне не пара. И мне нельзя поддаваться его очарованию. А он чертовски красив. Я должна это признать. Сбрасываю одеяло. Беру в руки подушку и швыряю в стену. Но этого недостаточно, чтобы успокоиться. Запускаю руки в волосы. Неужели мне начинает нравиться этот столичный мужчина, у которого сотни таких, как я, стоят в очереди? Он вряд ли смотрит на меня, как на потенциальную девушку. Он человек, который меняет девушек одну за другой. И его странички в соцсетях это подтверждают. Он тот тип мужчин, который не заинтересован в серьезных отношениях. Не спорю, мне такие тоже не нужны. Вообще, мне не нужны никакие отношения с мужским полом. Это отвлекает от задач. Не готова я к такому, как бы мое тело сейчас не наполнялось внутренним жаром. Мне хочется найти человека, на которого можно положиться, которому можно полностью доверять. Но разум подсказывает, что сейчас я сама себе пытаюсь создать иллюзию. Придумываю маловероятную сказку, которая очень скоро разобьется вдребезги вместе с моим сердцем. Нет, запрещаю себе вспоминать об этом сне, и тем более о желании оказаться в объятиях соседа. Просыпаюсь от голосистого петушиного пения, не совсем приятного, учитывая, что на часах 5 утра, пора вставать. Подтягиваюсь, сгоняю котов прочь с кровати, вспоминаю вчерашний вечер и сон, усмехаюсь сама себе, это же надо было так попасть. Умываюсь, завтракаю, натягиваю рабочую одежду. Мне нужно отвлечься хотя бы с утра. У меня еще весь день впереди, чтобы волноваться о моих взаимоотношениях с соседом. Вставляю наушники, включаю легкую музыку, которую можно подпевать, пока кормлю своих питомцев. После захожу в сарай, чищу старые рамки, собираю прополис. Плавлю оставшийся пчелиный воск. Он мне еще пригодится. Не замечаю, как пролетает время, и солнышко поднимается все выше и выше в небо. Музыка и свежесть утра вдохновили на медовый пирог. Так что, собрав яйца, я начинаю готовить по рецепту бабушки. Вскоре дом наполняется сладким, немного пряным, но уютным ароматом. Вспоминаю о расставленных капканах. Собираю их, чтобы не случилось чего еще хуже, пока Пушок виновато трется в ногах. Предатель. Я видела, с каким удовольствием он вчера ел мясо от соседа. Когда освобождается время, вызываю электрика. Договорились, что он приедет к полудню. Скрипя зубами, соглашаюсь на 10 000. Кто бы еще поехал в такую глушь? В деревне таких профессионалов нет. Хоть самой учись на электрика. Заранее оплачиваю счет онлайн, чтобы избежать очередных долгов соседам. Смотрю в интернете примерную стоимость колонок, похожих на те, что вчера гордо залила водой на глазах у всех. Сердце ёкает от этих цен. И как меня так угораздило? Думать надо сначала, а потом делать. Зачем я так ступила? Кидаю взгляд в окно на соседский дом. Тихо. Спит, может. Но сегодня придет электрик. Надо предупредить и спросить про колонки. Поняв, что время пришло и от неизбежного не уйти, я глубоко вздыхаю и направляюсь к входной двери соседа. Стучусь. Он открывает. В одних спортивных штанах. Боже! Мне приходится отвернуться, чтобы скрыть свое смущение. Как-то сразу испарина проступает на лбу. Я всеми силами стараюсь отогнать навязчивые воспоминания о сегодняшнем сне. «Футболка, ты без футболки!» Сама прикусываю губу. Ну и пусть он без футболки, но, блин, почему меня это так удивило, что мне стыдно смотреть на него? Стыдно за свое возбуждение. «И что?» Отвечает ровный самоуверенный голос. Его вопрос совсем не помогает и ставит меня в более неловкое положение. Он знает о своей безупречности и выставляет ее на показ, а мне... Не привыкла видеть полуголых мужчин. Надень что-нибудь и перестань меня смущать, пожалуйста. Ты что? Он наверняка сейчас проговорит что-то язвительное и обидное. В обед придет электрик, он все починит. Скажи модель твоих колонок, я закажу тебе такие же. Выпаливаю, перебивая его фразу. Нет, не скажу. Мне эти колонки не сдались. Ты знаешь, что мне нужно. Конечно, знаю. Ему нужен контракт. Зажмуриваюсь. Грудь распирает от возмущения. Вот нахал. Нет, я не собираюсь продавать землю, так что напиши мне модель колонок или скажи, сколько я тебе должна за ущерб. Бросаю грубовато и, не оборачиваясь, иду к дому. Блин. Теперь я злюсь на себя, что так застеснялась при его виде. Не знаю, что на меня так повлияло. Увиденный голый торс или то, что этот торс заметно подтянутый и мускулистый, или то, что я сразу вспомнила сильные руки, обнимающие меня во сне. Сейчас мне хочется просто стукнуться головой об стенку, чтобы выбить из нее некоторые мысли или фантазии. Лучше пойду осматривать пчел. Это точно поможет мне сосредоточиться. С электриком сам разберется. Дала адрес, так что мне можно не переступать линию соседа. А мне пока нужно проверить, нет ли риска появления новых маток, ведь подобное может привести к рою. Так что есть куда направить свой ум. Захожу на пасеку, начинаю осмотр гудящих пчел. Проходит немного времени, и я полностью забываю о соседе. Отвлекаюсь, погружаюсь в пчелиный мир. Из состояния единения с природой меня выхватывает внезапный больной щелчок по бедру. Больно и неприятно. Это не пчелы. Еще секунда, и мне прилетает по плечу. Словно в меня бросили маленький камень. Я оборачиваюсь и обнаруживаю в тени липы довольно улыбающегося соседа, опирающегося на дерево и целящегося в меня рогаткой. Он играет со мной, как с девчонкой? Он же генеральный директор. Какого черта? Мне вновь прилетает по плечу. Он манит меня своим пальцем. Если бы я могла, натравила бы пчел.